«Ну вот видишь, подполковник, — сказал он торжествуя, — я же говорил, что у тебя ничего не выйдет. Скажи своим людям, чтобы они убрали оружие и дали нам пройти», — предложил Цапов. «Этого я не могу сделать», — издевательски ухмыльнулся Адалят. «Попробуй, пройди сам». «В таком случае мы не дойдем туда оба», — спокойно сказал подполковник. «Мы арестовали брата вашего хозяина и должны пройти к машине», — громко сказал Рустам. «Не глупите, ребята. Вы не можете нас остановить». Он сделал шаг, и сразу несколько стволов повернулись в его сторону. Керимов улыбнулся, покачал головой. «Ничего не получится», — сказал он. И в этот момент за спинами боевиков резко затормозили два автомобиля, и из них выскочили сотрудники СБК. Теперь силы были примерно равны. Боевики оглянулись и, увидев, что многие сотрудники СБК вооружены автоматами и пистолетами, почли за благо не начинать стрельбы. «Кажется, мы вовремя», — довольным голосом сказал Чумбуридзе. «Идем к машине», — приказал арестованному Цапов. Тот, ни слова не говоря, подчинился. Подошел к машине, сел на заднее сиденье. Цапов сел рядом с ним. Рустам уселся за руль. «Но все равно ничего не выйдет», — проговорил Адалят. «Что?» — обернулся к нему подполковник. «Напрасно ты меня взял, Цапов», — сказал Адалят. «Все равно ты уже ничего не сможешь остановить». Керимов, услышавший эти слова, тревожно обернулся. Они с подполковником знали, что это означает, но Цапов молчал. Через 2 часа к ресторану приехал Стольников. Он выслушал рассказ об аресте Адалята Махмудбекова внешне спокойно. Он лучше других понимал, что Константин Цапов блефовал. За подобным обвинением ничего не стояло. Просто Цапов пытался оттянуть начало активных боевых действий между двумя группами до тех пор, пока найдут девушку и начнут хотя бы какие-нибудь переговоры. Он сидел за столом, борясь со сном, когда приехали Кязим и Джафар. Было уже светло. Оба были встревожены арестом и наперебой предлагали различные варианты поиска девушки. Стольников устало закрыл глаза, слушая этот разнобой, когда к нему подошел стоявший внизу у входа один из охранников. «Вас зовут к телефону». «Кто зовет?» — устало спросил он. «Не знаю, какая-то чеченка. Она просила позвать младшего брата хозяина, но я сказал, что его арестовали». «Напрасно», — недовольно заметил Стольников. «Ладно, иди скажи, что мы заняты. Нечего нам еще заниматься проблемами знакомых женщин Адалята. У нас и без них забот хватает». Охранник торопливо кивнул, выйдя из комнаты. — Что случилось? — спросил Кязим, наклоняясь к Стольникову. — Не знаю, какая-то чеченка звонит, — пожал плечами Вячеслав. — Говорят, что сегодня звонила из Стамбула сестра хозяина, искала своего младшего брата, — сказал Джафар. — Наверное, волнуется за родных, — махнул рукой Кязим. В комнату снова вошел охранник. Он подошел к Стольникову и, наклонившись, прошептал. «Она опять позвонила, говорит, человек умирает». «Ладно», — недовольно сказал Стольников, — «сейчас подойду». Он поднялся и вышел из комнаты, не обратив внимания, как на него посмотрел Кязим. Стольников подошел к телефону, посмотрел на часы. Было уже раннее утро. Он возблагодарил судьбу, что все-таки подошел к телефону, ибо это звонила и Рада. Закончив разговор с ней, он положил трубку и обернулся. За его спиной стоял Кязим. От радости Стольников даже не заметил, какие у него были глаза. — Это звонила и Рада? — понял Кязим. — Она! — кивнул Стольников, бросаясь к выходу. — Я с тобой! — предложил Кязим, и он опять не почувствовал никакого подвоха. — Подожди меня, я возьму оружие! Только обязательно подожди. Многие не носили оружие в городе, опасаясь частых проверок,